Глава 7. Мужчины сидели отрешенно, глядя перед собой. Один лишь Сольц спал. Внезапно он проснулся и резко сел с потрясенным, испуганным видом. Его глаза остекленели. — Я слышал! — Слышал! — Что? — спросил Джордж, хотя ему показалось, что он тоже уловил какой-то звук. — Ложись спать, — сказал Гослинг. Тебе приснилось. Из тумана донесся низкий протяжный звук, который не мог быть ничем иным, кроме как хриплым ревом туманного горна. Спустя 5 минут он раздался снова, на этот раз ближе. Джордж, поначалу принявший его за жалобный крик морского змея, как в рассказе Рэя Брэдбери, внезапно изменил свое мнение. Они расстегнули тент, сели под его сводом и стали ждать, вслушиваясь и вглядываясь в туман. Все думали об одном и том же. Если это и правда был горн, то в тумане находился либо корабль, либо маяк. Несмотря на нелепость обоих вариантов, они не отмели ни один. Бог знает, что туман мог затянуть сюда за многие века. «Он не мог просто так взять и исчезнуть!» — воскликнул Сольц. Гослинг попросил его помолчать. Если сигналила лодка, то он хотел знать, где она находится. 5 минут спустя звук повторился. Какой же это был прекрасный, призрачный звук! Глубокий баритон выкрикивал из тумана, взывая к заблудившимся кораблям, словно мать к своим детям, предупреждал о ядовитом тумане, скалистых мысах и рифах, мечтавших впиться зубами в их корпуса. Он был настолько громким, что резиновый покров плота завибрировал. — Господи! — пробормотал Джордж. — Мы должны уже с ним столкнуться. Где же он, черт возьми? Никто ничего не видел. Может, это был отголосок, доносившийся из другого мира. Шумный призрак, искушавший их надеждой и тут же ее разбивавший. Так или иначе, люди на плоту не могли его разглядеть, потому что им мешал туман, и среди них не было пророка, способного приказать ему разойтись. Теплое море породило эту призрачную пелену, окутывающую все плотным слоем. Холодный воздух вдохнул жизнь в ядовитые испарения, светящиеся благодаря потусторонним химическим свойствам. «Гребаный туман!» — ругнулся Гослинг. «Если бы мы видели сквозь него!» Некоторое время спустя горн втянул в себя воздух и прогудел снова. Только на этот раз это был далекий, одинокий и потерянный, жуткий звук, похожий на рев уходящего под воду бегемота. И когда он повторился, то был уже едва различим. «Уплыли!» С отчаянием в голосе произнес Сольц. «Просто уплыли! Мы будем дрейфовать, пока мясо от костей не отвалится!» «Прекрати!» — сказал Гослинг, не горя желанием кого-либо успокаивать. «Ерунда какая-то!» — воскликнул Кушинг. «В смысле, мы плывем, но не настолько быстро. Мы не проходим и 60 миль в час. Горн звучал не более чем в 100 ярдах от нас, но мы прошли мимо, словно у нас гоночный катер. Таковы физические свойства этого места. Мы в глубокой заднице», — дал научное объяснение Джордж. Воцарилось молчание. Словами было не объяснить происходящее и не облегчить колоссальное разочарование, которое все испытывали. Оставалось тихо сидеть и смотреть на подобный живому существу туман, будто навеки скрывший их от глаз других людей. Джордж смотрел на неподвижную воду и чувствовал, как плот скользит мимо густых зеленых скоплений водорослей. Вдруг он увидел что-то за кормой, нечто темное, расплывшееся, как нефтяное пятно, в нескольких дюймах от поверхности. «Похоже на старое пальто», — подумал он, — «или на матросскую куртку». Он знал, что это нечто живое, и молил Бога, чтобы оно просто уплыло прочь. Но существо продолжало следовать за ними, как воздушный змей, зацепившийся за плавучий якорь. Джордж отодвинулся от края. Он не знал почему, но что-то в этом воздушном змее ему не нравилось. Под ложечкой засосало. Он находился в мертвом море достаточно долго, чтобы воспринимать предчувствие всерьез. Джордж заметил, как существо шевельнулось. Воздух в легких внезапно стал сухим и колючим. У Джорджа появилось стойкое ощущение, что нечто не случайно зацепилось за леску плавучего якоря, а сделало это сознательно. — Ты чего, Джордж? — спросил Гослинг. — По-моему, что-то запуталось в якорной леске. Правда, я не уверен. Не беспокойся. Похоже, оно живое. Фраза привлекла всеобщее внимание, только Сольц остался сидеть в носовой части плота, задумчивый и отрешенный. Кушинг подошел к Джорджу и посмотрел на плывущее в темной воде существо. «Похоже на ската», — сказал он. Прежде чем Джордж успел его остановить, Кушинг схватил весло и ударил существо. Оно тут же погрузилось глубже во тьму, а затем пулей метнулась вверх, словно рассердившись. Джордж вскрикнул, когда существо выскочило из склизкой воды, хлопая крыльями или плавниками. Он не мог понять, что именно это было, и орошая плот водой, как манта, учащийся летать. Оно парило позади плота, словно мотылек за оконным стеклом, держась на расстоянии. От него исходил тошнотворный солоноватый запах, как от водорослей, долго пролежавших на солнце. «Держитесь от него подальше!» — предупредил Гослинг, вынимая световую ракету, чтобы защитить себя при необходимости. У чудовища были длинные треугольные крылья или грудные плавники, примерно 6 футов в размахе, отчего оно напоминало вытянутый ромб. Туловище было сплюснутое, обтекаемой, как у манты, формы, сверху грязно-серое, а снизу белесая, как ножка гриба. Вместе соединения крыльев с туловищем прятались ряды горизонтальных щелей, похожих на жабры, а на кончиках крыльев по 2 изогнутых бурых когтя. Длинный плетевидный хвост с острыми шипами больше напоминал иглы рыбы фугу. Мужчины отодвинулись от края плота. «Будь у меня пистолет», — сказал Гослинг. «Я бы пристрелил этого уродливого ублюдка!» Джорджу на ум пришло сравнение с мокрицами, которых, не задумываясь, давишь ногой, спаривающимися пауками или мутировавшим бражником мертвая голова, скрещенным с какой-то склизкой тварью из доисторического мира, настолько существо было отвратительно. Место этой твари было в лаборатории или в музее в качестве экспоната, но только не в мире живых. «Это всего лишь тупое животное», — пытался успокоиться Джордж. «Ему просто любопытно. Рано или поздно ему надоест, и оно уплывет». Хлопая крыльями, существо покачивалось вперед-назад, словно удерживая равновесие. Джордж заметил, что с брюха у него свисают ряды паразитов, похожих на рыб прилипал. Они напоминали спущенные надувные шары. Когда существо снова качнулось вперед, Джордж увидел, что у него есть нечто вроде головы, плоский диск без глаз, из которого торчат 4 бледно-желтых сегментированных стебля, напоминающих усики лангуста. Они заканчивались ярко-розовыми узелками, похожими на глаза или своего рода сенсорный аппарат. У существа был рот. Вертикальный разрез, который закрывался не сверху, а снизу, а с боков, как челюсти паука. Во рту вместо зубов виднелся бледный, как поганка, похожий на язык отросток. Он полый, как садовый шланг, и примерно такой же толщины, то и дело высовывался изо рта 6-8 дюймов, как у лягушки, ловящей муху, словно тварь проверяла воздух на вкус. Кушинг ткнул веслом в сторону существа. Оно отпрянуло, а затем подлетело еще ближе и стало парить в воздухе, как колибри, яростно махая крыльями и вибрируя. — Что нам делать, черт возьми? — спросил Джордж. Словно услышав его, существо стало издавать звук, похожий на глухой прерывистый стрекот кузнечика. — Не хочу тратить на эту тварь ракету, — проворчал Гослинг, — но мне она не нравится. — Сделайте что-нибудь! — крикнул Сольц, устав бездействовать и смотреть на это, словно выпахнувшее из дешевого фильма ужасов чудовище. — Мы не можем просто сидеть и ждать! Возможно, существо услышало его или почувствовало напряжение в голосе Сольца, а может, просто ждало подходящего момента. Но слова Сольца подействовали на него как катализатор. Оно будто получило разряд током, отпрянуло назад, нырнуло к самой воде и снова поднялось вверх, сделало передышку, а потом с удвоенной энергией бросилось вперед и пронеслось прямо над плотом, задев когтем одну из дуг и распоров ее. Раздался свист сдувающейся дуги. Прежде чем кто-то смог что-либо предпринять, тварь налетела снова и царапнула другую дугу. «Берегись!» — закричал Гослинг. «Берегись! Головы вниз, черт возьми!» Все пригнулись, крича и пытаясь уклониться от твари. Издавая странный вибрирующий звук, существо налетело снова. Кушинг поднырнул под смертоносное тело. Джордж бросился на пол, инстинктивно вскинул руку, чтобы прикрыть лицо, и один из бурых когтей расцарапал ее от локтя до запястья. Он понимал, резани коготь глубже, и руку отсекло бы, как хирургическим скальпелем. Кушинг продолжал отмахиваться веслом. Джордж, не отрываясь, смотрел на свою руку. Сначала ссадина порозовела, а потом открылась, как красный рот, полный пузырящейся крови. Летучая мышь продолжала нападать, пикируя на них с удивительной скоростью и ловкостью. Дуги плота были уже сильно повреждены и обвисли, как спущенные воздушные шары. Гослинг пытался прицелиться в тварь, но она двигалась слишком быстро и чересчур низко, а ему вовсе не хотелось прожечь в плоту дыру. Кушинг нанес существу пару хороших ударов веслом, но оно, казалось, никак на них не отреагировало. Его упругое кожистое тело было создано для борьбы, а их мягкие розовые тела едва ли что-то могли ему противопоставить. Тварь взмыла над плотом и зависла на несколько секунд. У Гослинга появилась возможность прицелиться, но существо не собиралось подставляться под выстрел и спикировало вниз, как вражеский бомбардировщик, выбив крылом весло у Кушинга из рук, а затем набросилась на Сольца, словно пчела на цветок. Сольц попытался увернуться, но оно вцепилось в него когтями, обхватив крыльями, как руками. Длинный извивающийся хвост бил по воздуху. Гослинг схватил весло и изо всех сил ударил существо. Оно издало похожий на визг звук и взмахнуло хвостом. Колючий кончик просвистел в паре дюймов от глаз Гослинга. Летучая мышь держала Сольца недолго, но этого хватило, чтобы у того начались конвульсии. Гослинг увидел, как длинная полая трубка языка высунулась и ткнула Сольца в щеку, оставив ожог и тошнотворный запах паленого мяса. Сольц издал безумный, истерический вой, проникший в каждого, кто находился на плоту, и эхом разнесшийся в тумане, словно детский вопль, поднявшийся со дна колодца. Существо взмахнуло крыльями и отстранилось от Сольца, напоследок сбив с него очки языком и смочив его зажмуренный глаз прозрачной слизью. Эффект не заставил долго ждать. Тонкая кожа века запузырилась, как плавящийся пластик, и потекла розовыми струйками по щеке. Сольц вопил, корчился и извивался, а его глазное яблоко стремительно краснело. Плот качался и подпрыгивал, как на американских горках. Летучая мышь, молотя крыльями по плоту, попыталась взлететь. Гослинг вскинул весло. На секунду, полную абсолютного отвращения, он замешкался, осознав, что своим языком существо пробовало Сольца на вкус, и нанес удар. Он целился в плоский диск головы, но удар пришелся по двум дико подрагивающим усикам. Одно из них весло срезало подчистую, а другое переломило, как тростинку. Существо заверещало, забило крыльями, запрыгало, затем поднялось на фута три в воздух, неуклюже ушло в сторону и шлепнулось в море. Оно пыталось взлететь или поплыть, но вместо этого лишь кругами скользило по воде, словно собака, гоняющаяся за собственным хвостом. Гослинг вдруг с абсолютной уверенностью понял, что усики были чем-то вроде главного органа чувств, и носом, и ушами, и глазами одновременно. Без них существо стало слепым и беспомощным, не могло ориентироваться в пространстве. Однако времени на раздумья не было. Существо задело когтями три из четырех дуг плота, последняя повисла знаком вопроса и взяла на себя груз трех остальных, а его шипастый хвост проткнул левый борт, и воздушные камеры медленно сдувались. Джордж прижимал к груди раненую руку, красную от крови. — Я в порядке, — сказал он, — в полном порядке. Чего нельзя было сказать о Сольце? Когти существа рассекли ему лицо, плечи и живот. Он обильно истекал кровью, на лице были серьезные ожоги, левый глаз, в который попала слизь, покраснел, раздулся, как мяч для гольфа, и заплыл желтым гноем. Дела были плохи, и когда все подошли к Сольцу, у него начался припадок.